конце концов, Ивану надоело рассматривать секретаршу. Он рабочий человек. Под окном прокуратуры стоит его грузовик. В сельхозтехнике нужно получать новую электромельницу и детали для ремонта тракторов. За свою жизнь он редко сидел подолгу в приемных, да и то всегда по делам совхозным, когда что-то нужно было купить, получить, подписать. Личных дел в учреждениях с большими очередями в приемных у него никогда не было. В райкоме, обкоме, куда он обращался по увековечению памяти партизан, погибших в годы войны, его всегда принимали сразу, поскольку он предварительно туда писал или звонил. Злое нетерпение его усилилось и по другой причине — из-за таинственности неожиданного вызова к прокурору. Повестка пришла позавчера, строгая: за неявку будете привлечены к ответственности по закону. Никогда в жизни они таких повесток не получали. Поэтому Тася даже немного испугалась. Да и он две ночи спал еще более тревожно. Не представляя никакой иной причины для вызова, с таким предупреждением, Тася считала, что пожаловался противный майор, сначала согласившийся на ремонт своей машины в совхозной мастерской, а потом передумавший, а теперь, наверное, захотелось содрать еще больше денег через прокуратуру. Я ему, паразиту, еще две корзины лучших яблок всыпала. Угостить хотела. Да, не гневайся только, возмущалась Тася. Напрасно ты с него расписки не взял. Теперь он с тебя еще раз слупит. И уже не 300 рублей. Кулак какой-то, а не майор. Иван не согласился с женой. Не мог подумать, что такой солидный человек так недостойно поступит. Но поскольку другой причины не было, соглашался, что вызов каким-то образом связан с той аварией. Это его успокаивало. Если действительно майор потребует большей компенсации, пусть будет стыдно ему, хотя, конечно, платить 500-600 рублей за то, что сам бы отремонтировал за день-два, обидно. Если что-то иное, связанное с аварией, то обидно за другого человека, за Дремако. Без него дело не могло пойти в прокуратуру. Разве мало у друга водителей своей власти наказать его? Зачем понадобилась прокуратура? Ни у кого же из людей и царапинки не было. Эх, Павел Павлович, хотя бы предупредил. Мы же с тобой пуд соли съели на этих дорогах. Что там у прокурора? Совещание, что ли? Спросил Иван у секретарши, выдав свое нетерпение. Женщина оторвалась от книги и посмотрела на этот раз с удивлением, словно он спросил о чем-то непристойном. «Ждите, гражданин, вас позовут». Ивана неприятно поразило обращение «гражданин». Не любил он почему-то этого слова. Однажды даже поспорил с Валей, доказывавшей, что слово это хорошее, во время Великой Французской революции, когда были отменены дворянские титулы, все обращались друг к другу так: «гражданин». Он признал правомерность множественного числа граждане. Что же касается обращения, то, казалось ему, слово это не объединяет, не сближает людей, а разъединяет, отделяет их друг от друга. Потому он сказал тогда Вале: «Наша революция, дочка, всех, кто за нее шел на каторгу, в бой, сделала товарищами». Так обращался ко всем Ленин. Никакого сигнала, кажется, не прозвучало, а секретарша встала и пошла в кабинет. Вернулась оттуда минут через пять, села на свое место за столом, закрыла книгу, будто подготовилась к серьезной работе, оглядела их обоих, выбирая, кого пропустить первого, кивнула Ивану: «Заходите». Войдя, Иван увидел, что прокурор сидит один за дальним столом. Кабинет в этом новом здании был узким и длинным. Казался временным пристанищем человека, у которого шел ремонт. Но на это Иван обратил внимание позже. Сразу же отметил, что никакого совещания не было. Однако ему пришлось без малого час прождать. «Строгости напускает прокурор».